Раздел второй. То, что она затеяла, ей самой казалось бредом, чем-то ненормальным, патологическим. Но, с другой стороны, существовали знаки судьбы, которые словно подсказывали ей, что надо делать, как себя вести. Как если бы на великой чаше весов справедливости стрелка качнулась в сторону счастья и покоя. Слишком уж много ей пришлось пережить за всю свою не такую уж и длинную жизнь. 35 лет — не такой возраст, чтобы замуровывать себя на работе или дома. Надо жить, наслаждаться всем тем, что прежде было ей недоступно по разным причинам. Что-то произошло в ее сознании, не сломалось, а словно бы наоборот. В душе расцвел пышный розовый куст. Он сладко благоухал и предлагал ей оглядеться по сторонам и увидеть мир другими глазами. Все вокруг, и весенний ветер с запахом утреннего дождя, и пробуждающиеся листвы, и чистые бледно-голубые облака, которые она рассматривала теперь с каким-то особым чувством, словно причащаясь к самой Вселенной. Шептала ей любви, толкала в спину, мол, иди, распахни свое сердце тому, кого ты любишь, и никого не бойся. И когда же, как ни теперь, воспользоваться сложившимися обстоятельствами и тем состоянием души, чтобы соединиться с мужчиной, который вот уже несколько лет снится тебе, который лишь во сне целует твои холодные, ставшие почти бесчувственными губы, обнимает тебя за талию и привлекает к себе, чтобы утопить тебя в своей нежности. Валентина очнулась. Она сидела в ресторане «Кабанья голова», ковыряла вилкой какой-то сложный салат из перепелов с черешней и смотрела на пылавший в камине огонь. Припозднившаяся весна еще не принесла тепла, и по вечерам было прохладно. Поэтому в каминном зале ресторана словно по зимней уютной привычке растопили камин, и теплые блики огня сверкали на хрустальном графине, фужерах с вином. Оранжевые огненные фигуры танцевали и на стенах, украшенных охотничьими ружьями, старинными пистолетами, чудовищно страшными, выполненными доморощенными таксидермистами чучелами животных и птиц. Было и тепло, и холодно одновременно. Почему-то стыла спина, как если б за ней, зацепившись за зародыши крыльев, тянулись заледеневшие кадры из ее прошлой невеселой жизни, полной стыда, унижений и одиночества. И хотя оглядываться не хотелось, она всегда помнила о том, что ее прошлое — это такая же часть жизни, как и та, что привела ее в этот дорогой ресторан, в теплых декорациях которого она собиралась разобраться со своим счастьем. И прошлое свое она должна любить, потому что это пусть и умершие, но ее чувства, ее мысли и надежды. Казалось, не так давно она подобрала с улицы красивого парня с красивым именем Максим. В нем все было максимально прекрасно. И непонятно было, почему же его выгнала жена. Он стоял на обочине дороги в самом центре города, одетый не по погоде. Была осень, лил холодный дождь, в джинсы и тенниску, и пытался поймать машину. Валя, возвращавшаяся в это время с работы, притормозила, пожалела парня, да и привезла к себе. В душу не лезла, отпая его горячим бульоном и коньяком. Одела его в свой свободный бесполый свитер, домашние фланелевые штаны, дала пуховые носки. Грейса, бедолага, неделю в постель свою его не пускала. Заботилась ненавязчиво, вопросов не задавала, чувствовала, что он сам все расскажет. Выяснилось, что он потерял работу, в доме был скандал, и жена выгнала его, сказала, что с таким характером, как у него, имелись в виду его мягкотелость, уступчивость и еще куча прекрасных немужских качеств, он не имеет права считать себя семьянином, что ему нельзя доверить детей, которые, того и гляди, с голоду умрут. Накрутила себя девочка, подумала Валентина, с тоской разглядывая чужого мужа и едва сдерживаясь, чтобы не дотронуться до него, понять, что он ей не приснился, что этот мужчина, безжалостно выброшенный на улицу женой, теперь живет в ее квартире и спит всего лишь в нескольких метрах от ее кровати. Он называл себя, живя у нее, домашним животным, ни на что не способным, слабым, никому не нужным, лениво так занимался самобичеванием. Валентина же, сгоравшая вот уже несколько лет от любви к другому мужчине и тоже женатому, который был одним из ее строгих начальников и которым она любовалась в течение всего рабочего дня и даже больше, в те дни, когда она тайно следила за ним после работы, начала спрашивать себя, может, ей стоит воспринять Максима как знак? Такой породистый, роскошный знак судьбы, мол, съешь его, Валя, возьми его, сделай из него мужа, нарожай ему детей. Искать работу Максим не торопился, все сидел дома, чистил картошку, пылесосил, читал книги, валялся на диване перед телевизором, бегал за продуктами в соседний супермаркет, выносил мусор. Проснувшаяся в Валентине женщина посмеивалась над этим набиравшим мужскую силу самцом. Пусть, думалось ей, он сначала выберется из депрессии, позволит пробудиться своим здоровым желанием, а там будет видно. Или вернется к жене, или... Она ни на минуту не забывала о том, что старше его, что совсем некрасиво. Время от времени сама жизнь в лице жестоких подруг или даже мужчин напоминала ей об этом, что у нее мало шансов. А красота женщины играет в жизни любого мужчины чуть ли не самую важную роль.